Глава 12. Дезинсекция. Утром я шла в свою конторку, уверенная, что день пройдет спокойно. Объявления я дать не успела, наплыва клиентов ждать неоткуда. Все предыдущие заказы выполнены. Оставалось только оплатить аренду помещения на следующий месяц и волноваться не о чем. Но возле конторки стояли три незнакомых человека, а в ящике меня поджидали еще 5 записок с заказами. Немного обескураженная такой внезапной востребованностью и популярностью, я впустила посетителей внутрь, усадила в кресло и пригласила первого к своему столу. «Мне тут сосед рассказал, как вы из его лавки крыс изгнали», начал невысокий крепкий мужичок с мозолистыми натруженными руками. «Вот и мне бы тоже эту пакость изничтожить». «Откуда? Из дома?» Я взяла бумагу, чтобы начать записывать. «С таким объемом работы без планирования никуда». «Плотник я и резчик по дереву. Мебель делаю, мне сырье из северных лесов доставляют, высший сорт. Заказы горят, а они то одно подъедят, то другое подпортят», — сокрушался плотник. «Диктуйте адрес, всех выведем», — заверила клиента я. Следующий пришел ко мне по наводке из ресторана. Он поставлял туда овощи, но его просьба оказалась не совсем по моей части — извести кротов. «Вы же с крысами боретесь», — убеждал меня загорелый до черноты фермер с мясистым носом картошкой. «А эти еще хуже». «Все перерыли, и коты их не ловят, они же вонючие и мерзкие на вкус». «С кротами никогда не пробовала», — честно призналась я. «Попытаться можно, но без гарантии. Если не получится, возьму только половину оплаты». Работник полей был согласен на все. К тому же верил во всесильность магии. Я же сделала себе зарубку полистать вечером учебники и подумать, как можно изгнать кротов в идеале без ущерба для всего остального. Третьим посетителем оказался вальяжный мужчина с резкими чертами лица, одетый с иголочки и, на мой взгляд, слишком жарко для теплого летнего денька. Черные пиджак и брюки, и рубашка застегнута на все пуговицы и шнурок вместо галстука. Довершала образ прилизанная прическа, призванная скрыть наметившуюся лысину в темных волосах гостя. Он представился администратором нашей лучшей гостиницы и перед тем, как перейти к делу, потребовал от меня клятву о неразглашении, заверенную письменно. «У нас лучшая гостиница не только в Кольдоре, но и во всех близлежащих городах. Мы очень дорожим своей репутацией», складывая исписанный мною лист бумаги и убирая во внутренний карман, пояснил он. «Поверьте, я тоже дорожу своей репутацией и соблюдаю конфиденциальность клиентов», важно, заметила я. «Да, пусть у меня не лучшая гостиница в городе и в округе, а пока что маленькая конторка, но это не повод во мне сомневаться и недооценивать». «Предпочитаю гарантии на бумаге». Ничуть не смутился администратор. «К тому же наша проблема весьма деликатна». И на всякий случай даже оглянулся. «Да что же у них такое стряслось?» «Вы можете говорить, нас никто не услышит. Собственно, другие посетители ушли, а этот специально пропустил вперед всех остальных, хотя в очереди стоял первым». «У нас завелись клопы». С гримасой отвращения и боли, буквально преодолевая себя, выговорил клиент. «Нам нужно от них избавиться. Срочно!» «Чтобы вывести клопов, необходима дезинсекция всего здания. А здание там ого-го! Мы щедро заплатим за оперативность, качество и за ваше молчание», наседал на меня администратор гостиницы. «Я же прикидывала, справлюсь ли вообще? Резерв мой, кажется, восстановился, но вот хватит ли его для такой масштабной работы? Ведь извести самих клопов полдела. Необходимо также уничтожить их кладки. Если бы речь шла о небольшом доме, то и проблем бы не было. Но целая гостиница в 3 этажа с чердаком и подвалом, с кучей укромных мест, которые могут облюбовать паразиты. 150 монет, треть, задаток. На стол мне лег увесистый мешочек. Возможно, здесь потребуется более сильный маг. Как ни прискорбно это говорить, и отказываться от таких заказов?» «Леди Талор», — грустно улыбнулся администратор, — «если бы легко было найти мага, готового взяться за такую работу. Обычно маги считают ниже своего достоинства заниматься подобным. У нас имеется свой штатный маг-артефактор, поддерживающий обогреватели, охладители, светильники, стазис-лари. И он только посмеялся над этой просьбой, сказав, что это не в его компетенции. Вопрос скорее был в некомпетентности самого мага. Действительно, мало кто знал, как бороться с паразитами и вредителями. Я сама доходила до этого методом проб и ошибок, живя у бабушки с дедушкой в деревне. Пыталась адаптировать стандартные бытовые заклинания из детского учебника под конкретные нужды. Помню, как-то хотела порадовать стариков и спасти их огород от тли, а в итоге пострадали все насекомые, включая соседских пчел. Мне было очень стыдно, да и пчелок жалко, пусть мучились от них все в округе, особенно при сборе меда. Но тля у нас больше не водилась». «Мы ждем очень важных гостей. Администратор не собирался отступать. Они прибудут уже завтра. И если заметят клопов, мы уже никогда не отмоем свою репутацию, и клоповник пристанет к нам навсегда». Кажется, я знаю, почему администратор лысеет. Он так нещадно дергал себя за волосы, того и гляди вырвет клок. «Хорошо», — сдалась я. «Давайте попробуем». Письма я бегло проглядела. Все пять оказались так или иначе связаны с отделением стражи. Двое стражей приглашали на свидание. Один сразу замуж звал, признавшись, что очарован мной и моими талантами. А еще два заказа на уборку по рекомендации стражников. Вот тебе и сарафанное радио. Никакая дополнительная реклама в газеты не нужна. Гостиница «Старый Плющ» располагалась в самом центре, недалеко от моей конторки, и вполне оправдывала свое название. Ее стены до самой крыши плотно покрывал плющ. В украшении здания нарисованный, вылепленный и выкованный плющ был повсюду. На воротах, дверях, фасадах вился растительный узор. Все работники одеты в темно-зеленую униформу и, как подобает в подобных заведениях, приветливы и любезны. Кроме мага-артефактора, магистра артефакторики первой ступени, как он сам гордо представился. Находился магистр в том странном возрасте, который вроде и преклонным не назовешь, но и сказать про него не старый тоже не получалось. Короче, чуть за 60. И смотрел он на меня с высоты своих прожитых лет и первой ступени магического искусства так насмешливо и снисходительно, что сразу мне не понравился. «Значит, ты собираешься изгонять клопов?» «Разумеется, мой уровень силы он заметил и оценил». «Почему собираюсь? Я их изгоню?» «С вызовом», — ответила я. «Ненавижу, когда во мне сомневаются». «Ну что ж, желаю удачи, юная леди». В голосе мага чувствовалось откровенное пренебрежение. «Первая ступень у него, видите ли. У Эдена вон высшая, и то он этим так не кичится». На самом деле у меня имелось зелье, мгновенно восполняющее резерв и прибавляющее уверенности в своих силах. Осталось еще со времен Академии, когда я припасла его для сдачи итогового экзамена. Стоил небольшой флакончик почти целую стипендию и имел кучу побочных эффектов. От головной боли и упадка сил до потери сознания. Наверное, я бы его и сейчас не использовала, но срок годности подходил к концу, и не столько было жаль самого зелья, сколько потраченных на него денег. Пройдясь по гостинице, под полные надежд взгляды персонала, я почувствовала себя, если не спасительницей мира, то кем-то вроде. Безусловно, внутри все было по высшему разряду, сплошь мрамор и позолота, картины, гобелены, ковры, красота, одним словом, и раздолье для клопов. Сначала шел самый первый и самый легкий этап — выманить взрослых особей. Здесь ничего сложного, за одним исключением. Площадь гостиницы большая, и заклинание придется использовать по нескольку раз на каждом из трех этажей, плюс подвал и чердак. Но именно это было самым простым, пусть и затратным занятием для такого слабого мага вроде меня. Кладки яиц, к сожалению, на зов никак не прибегут и не прикатятся. На первом этаже, где жилых комнат не было, клопов тоже особо не наблюдалось. Главный рассадник, как ни странно, оказался на третьем. Именно на последнем этаже располагались самые дорогие комнаты, из которых и вылезли мерзкие насекомые. Удивительно, как они вообще умудрились здесь завестись. Не сомневаюсь, что чистоту в таком месте поддерживают на высшем уровне и покупают только качественные вещи. Да и постояльцы живут соответствующие. Этими мыслями я и поделилась с продолжавшим сопровождать меня администратором. «Конкуренты!» — вздохнул он, следя глазами за сползающими в одну кучу насекомыми. «Уже не первый раз ставят нам палки в колеса. Но чтобы так низко и в такой ответственный момент...» Мужчина покачал головой. «Уже на чердаке меня настигла легкая слабость. Первый признак того, что резерв практически пуст. Каждое новое заклинание давалось сложнее предыдущего. По уму, стоило взять хотя бы сутки на восстановление, а в идеале повторить всю процедуру пару раз с промежутком в несколько дней. Вот только в свете надвигающейся поездки приходилось спешить и выкладываться по полной. Так что я достала простой с виду пузырек, вытащила зубами пробку и, зная про мерзкий вкус и запах, с залпом выпила восстанавливающее зелье, а потом зажала себе рот, чтобы оно не вышло обратно. Дождавшись, пока зелье чуть уляжется в желудке, я зашла в ближайший номер и как следует прополоскала рот водой. Пить мне нельзя, чтобы не разбавлять концентрацию гадости, да и не хотелось, как и есть. Хотелось действовать. Да, это одно из побочных свойств зелья. Магия бурлит и требует выхода. Поэтому в случае опасности для жизни принимать его крайне не рекомендуется, поскольку выпивший зелье маг уже не в состоянии адекватно оценить возможные риски и всю ситуацию в целом. Но мне-то сейчас ничего не угрожает, поэтому я, буквально фонтанируя энергией, вышла в просторный холл и с новыми силами бросилась в бой с клопами. Убедившись, что все способные передвигаться особи приползли на мой зов и были беспощадно уничтожены работниками гостиницы, вооруженными вениками и совками, я переключилась на кладки и личинки. Тут все обстояло куда сложнее. Воздействие приходилось на все поверхности. Очищающая магия пробегалась по стенам, предметам и даже по людям. Убивала магия заодно всех насекомых, включая не кстати залетевшую бабочку, решившую отдохнуть на подоконнике. Собственно, именно это заклинание я использовала когда-то на тле, спасая огород. Уже тогда оно действовало безотказно, а в академии я научилась новым плетениям и еще его усовершенствовала. С непривычки контролировать большие потоки магии становилось все сложнее. Я с трудом удерживала концентрацию, краем сознания понимая, что еще немного и вместе с насекомыми в расход пойдут и растения. Вряд ли нанявший меня администратор обрадуется, если, ко всему прочему, я изничтожу их шикарный плющ на стенах здания. Удивительно, но благодаря зелью с насекомыми я справилась легко и даже почувствовала некоторое разочарование, поняв, что гостиница очищена от паразитов. А магия все во мне продолжала пребывать. Горшочек, не вари. Администратор сиял, как новенькая монетка, рассыпаясь в благодарностях и обещая рассмотреть возможность нашего долгосрочного сотрудничества, а также сделать мне рекламу среди постояльцев. «Ни у кого нет мага, занимающегося уборкой», — радовался он. «Пожалуй, это станет нашим конкурентным преимуществом, так что подумайте о моем предложении как следует». Я стояла и кивала, даже когда мужчина закончил речь, продолжала кивать и только потом спохватилась и остановилась, замерев. «Леди Таллар, с вами все хорошо?» — обеспокоенно спросил администратор, заметив мое странное поведение. «Да», — выговорила я, сфокусировав на нем взгляд. «Я подумаю над вашим предложением. У вас такой нездоровый блеск в глазах и румянец на щеках». Мужчина нахмурился. «Может, позвать лекаря или хотя бы нашего мага-артефактора?» «А вот только его не надо!» Испуганно выкрикнула я, получилось слишком громко и не слишком вежливо, поэтому я постаралась взять себя в руки. «Мне просто нужно отдохнуть после большого расхода магии. И прихода тоже». «Ладно, ладно, не переживайте так, я не настаиваю». Администратор достал объемный кошель. Вот оставшаяся сумма можете пересчитать». «Какое там пересчитать? Да я бы им сама доплатила, лишь бы меня уже отпустили». «Спасибо». Я убрала кошель в небольшую сумку через плечо и поспешила к выходу. Вот только бегство из гостиницы моего плачевного состояния не исправило. Наверное, самым лучшим вариантом было бы взять и использовать на чем-то магию, чтобы выплеснуть ее и не мучиться, но я боялась, что не смогу ее должным образом контролировать. И что тогда выйдет из заклинания и чем оно в итоге обернется, неизвестно. Я с трудом добрела до вялотекущего фонтанчика в виде рыбки на другом конце площади, залезла прямо в него и принялась умываться, чтобы хоть как-то прояснить сознание. Особого эффекта это, правда, не дало. Вода имела неприятный металлический привкус, и осознание того, что это не вода, а кровь, текущая у меня из носа, пришло не сразу. Плохо дело. Совсем-совсем плохо. «Ловкач, стой! Нет!» Раздался выкрик совсем рядом, но не успела я на него обернуться, как что-то кинулось ко мне с каменного бортика и буквально впилось в мою руку. «Ах ты!» Я стряхнула здорового крысака и тут же собрала в руке сгусток магии с человеческую голову. Такое не то что крысу, корову разорвет. «Не надо, пожалуйста, леди маг!» Мальчишка подхватил грызуна и прижал к груди. Огромным усилием воли я впитала магию обратно. Пусть и отчаянно хотелось, если не швырнуть, то стряхнуть ее на землю или в воду. Но вбитые понятия об ответственности и последствиях не позволили. «Не знаю, что на него нашло», — принялся оправдывать любимца мальчик. «Он никогда так себя не ведет, клянусь, ни разу никого не укусил. А тут сорвался с моего плеча и кинулся к вам через всю площадь». Я собрала глаза в кучу и присмотрелась к пареньку. Знакомые, однако, люди и крысы. «Это ты воровал конфеты из магазина сладостей», обвинительно ткнула в него пальцем, ничуть не волнуясь, как со стороны выглядит моя осведомленность. Мальчишка испуганно округлил глаза и начал отступать подальше. «Подожди, стой!» Я подставила голову под холодную струю. Стало чуточку легче. «Я не сделаю вам ничего. Наоборот, дам тебе золотой». Мальчик недоверчиво смотрел на меня, не понимая, как реагировать на такую щедрость. «Позови Эйдена Вирона. Он живет на Весенней улице. 20-й дом. Заброшенный такой. Если его нет...» Я сглотнула, боясь, что некроманта действительно может не оказаться дома. «То кого-нибудь из четвертого дома на Весенней. Хоть кого-нибудь!» Не знаю, смогут ли два кузена мне помочь, но это лучше, чем ничего. «Быстрее!» — рыкнула я, надеясь, что мальчишка выполнит мою просьбу, а не удерет подальше от ненормального мага. Я сидела прямо в фонтане под холодными струями, обхватив себя руками. Вода вокруг меня то закипала, то покрывалась льдом. Было плохо. Настолько плохо, что уже плевать, что там обо мне подумают окружающие. И в том, что никто не сунулся с предложениями помощи, имелся свой плюс. Сейчас я неадекватна и опасна для всех, включая себя. Кажется, после того, как мальчишка с крысой убежал, прошла целая вечность. Я уже начинала думать, что никто не придет. «Девушка!» — послышался грозный голос. «Именем закона немедленно вылезайте из фонтана! Это вам не общественные купальни!» Вот только стражи мне для полного счастья не хватало. Вчера я убирала их участок, а сегодня попаду к ним как нарушительница общественного порядка. «Я что сказал?» — рыкнул разозленный страж. «Быстро сюда!» Еще бы он не злился. Если я не вылезу сама, придется ему разуваться, мочить ноги и лезть за мной в холодную воду. Но я была не намерена покидать фонтан. Вода хоть немного помогала, остужала голову и кипящую магию внутри. «Повторяю последний раз!» Вокруг собралась толпа зевак, ждущих, чем закончится представление. Теперь стражу просто не удастся уйти и сделать вид, что ничего не было. Так что под всеобщее улюлюканье и под моим взглядом из-под лобья разозленный в конец мужик сел на бортик и принялся стаскивать обувь. а с виду приличная девушка. Люди, разумеется, уже навешали на меня всевозможные ярлыки. Да знаем мы этих приличных. Нанюхаются дурманящего дыма, а потом вытворяют всякое. Я молчала и боялась сорваться. Есть ли у стража при себе браслеты-ограничители для магов? Потому что если нет, ему самому может не поздоровиться. Вряд ли меня потом оправдают. Я видела, как страж закатывает форменные брюки и осторожно опускает волосатые ноги в холодную воду. И ведь если я попрошу не трогать меня, все равно же не послушается. И удары чистой магии ему точно не избежать. Сконцентрировавшись, я постаралась загнать магию внутрь, но какое там. С таким же успехом можно попытаться влить литр воды в пол-литровую кастрюлю. Поэтому мне оставалось только зажмуриться и ждать неизбежного. «Не прикасайтесь к ней!» Я распахнула глаза с неимоверным облегчением, видя, как Эйден расталкивает собравшихся и перешагивает невысокий бортик. Он и не подумал о том, чтобы разуться. «Вы ее знаете?» Стражу и самому не хотелось связываться со странной девицей, надумавшей искупаться в фонтане. «Знаю». Воздух вокруг Эйдена замерцал. Разумеется, магистр высшей ступени сразу понял, что к чему. Поэтому и о собственной защите позаботился. Девушке просто стало нехорошо. С этими словами некромант легко подхватил меня на руки, ничуть не беспокоясь о том, что и его собственная одежда намокнет. Впрочем, он и так уже в мокрой обуви. Я вцепилась в магистра мертвой хваткой утопающего, меня крупно трясло то ли от озноба, все же холодная вода дает о себе знать, то ли от переполняющей магии. Эйден быстро нес меня по улице, и от осознания, что я не одна, уже становилось чуточку легче, но только чуточку. Не выдержав, я застонала, но потом все же стиснула зубы. Магистр цыкнул и еще ускорил шаг, почти переходя на бег. Бенджамин уже ждал возле приоткрытой калитки, а потом помог открыть дверь дома, где некромант сгрузил меня прямо на пол. «Так, Шерон, сосредоточься на моем голосе, поняла? Кивни, если поняла». Я слабо кивнула, все мышцы гудели от напряжения и слушались плохо. «Ты должна передать магию Бене, ему хуже точно не будет. Берешь и сбрасываешь все излишки, только не разом, иначе он сгорит, а небольшим потоком». «Все это, конечно, хорошо, но...» «Магистр, Эйден, я не умею». Губы шевелились с трудом. «Проклятие! А пить всякую дрянь, значит, умеешь!» Магистр рывком встал и огляделся. «Беня, неси мой кофр, живо!» Скелет быстрым цокающим шагом направился на второй этаж. Некромант же сдавил мое запястье, нащупывая пульс, и выругался. Бенджамин вернулся через пару минут, показавшихся мне вечностью. Эйден, не жалея застежек, дернул половинки кофра в стороны, достал кинжал и свечи, вспыхивающие раньше, чем он успевал их расставить вокруг меня. Некромант резанул мою левую ладонь и вложил ее в руку скелета. «А теперь придется потерпеть», — предупредил он и начал читать какое-то сложное заклинание. Смутно знакомые слова произносились то нараспев, то речитативом, а потом я поняла, что именно мне придется потерпеть. Темная магия потекла от Эйдена ко мне, вымывая и прокладывая путь для моей магии через солнечное сплетение, сердце, левое плечо и руку. Я захлебнулась от боли. Кажется, все мои внутренности и руку выжигало огнем. И самое подлое, что сознание я почему-то не теряла, а так хотела. Скелет же крепко держал меня и светился все ярче. А потом языки белого некроманского огня сами собой потухли, и Бенджамин положил мою ладонь на пол, начав помогать магистру убирать свечи. Я же села и осмотрелась, не до конца придя в себя и поверив, что все позади. Но магия во мне больше не бурлила и не требовала выхода. Боль отпустила, оставив после себя такую слабость, что глаза буквально слипались. Я готова была заснуть прямо здесь на полу, в натекшей с меня луже. Бенджамин подхватил кофр, а Эйден поднял меня и понес наверх, где осторожно положил на кровать в собственной спальне. «Беня, возьми какую-нибудь из моих рубашек и помоги Шерон переодеться», — приказал некромант своему помощнику и вышел, притворив за собой дверь. Мне же было уже настолько все равно, что я даже не стала сопротивляться, когда скелет своими костяными пальцами сначала раздел меня, затем помог надеть на влажное тело рубашку, ловко застегнув ее на все пуговицы, и заботливо укутал меня в одеяло. Где-то на этом я окончательно проиграла в неравной борьбе со сном и только краем уха услышала, как скрипнула дверца шкафа.